Глава 2. Две эволюции. Раздел А. Вступление. Возникновение древнейших технологий – процесс, который нам трудно понять. Их прикладной характер и целенаправленная структура не подлежат сомнению, а между тем у них не было индивидуальных создателей или изобретателей. Поиски источников пратехнологии таят опасность. Теоретической базой вполне эффективной технологии порой служил миф или суеверие. В этом случае технологический процесс либо начинался с магического ритуала, например, целебные свойства лекарственных трав приписывались заклятию, произносимому при их собирании или употреблении, либо же сам превращался в ритуал, в котором прагматический элемент неразрывно переплетался с мистическим. Таков ритуал постройки лодки, в котором производственный процесс носит литургический характер. Что касается осознания конечной цели, то в настоящее время структура решения, принятого обществом, может служить реализацией решения, принятого отдельной личностью. Прежде так не бывало, и о технических замыслах древних обществ можно говорить лишь в переносном смысле. Переход от палеолита к неолиту – это неолитическая революция, сравнимая по своему культурно-творческому значению с атомной, произошла не так, как если бы некоему Эйнштейну каменного века пришло в голову обрабатывать землю, и он убедил своих современников заняться этим новым делом. Это был процесс чрезвычайно медленный, превышающий по длительности жизнь многих поколений. Ползучий переход от употребления в пищу некоторых случайно отысканных растений к оседлости, постепенно вытесняющий кочевой образ жизни. Перемены, происходившие на протяжении жизни отдельных поколений, практически равнялись нулю. Иначе говоря, каждое поколение заставало технологию внешне неизменной и естественной, как восход и заход солнца. Этот тип становление технологической практики не исчез окончательно, ибо любая великая технология простирает свое культурно-творческое влияние далеко за пределы жизни поколений. По этой причине скрытые в будущем общественные, бытовые и этические последствия такого влияния и само направление, в котором оно подталкивает человечество, отнюдь не является результатом чего-либо сознательного намерения, и лишь с трудом удается осознать присутствие и определить сущность подобного влияния. Этой ужасной, в смысле стиля, а не содержания фразы, мы начинаем раздел, посвященный метатеории градиентов технологической эволюции человека. Мета, потому что мы стремимся пока не определить само направление этой эволюции и не выяснить сущность вызываемых ею результатов, а рассмотреть явление более общее, более важное. Кто кем повелевает? Технология нами или же мы ею? Она ли ведет нас, куда ей вздумается, хотя бы и навстречу гибели, или же мы можем заставить ее покориться нашим стремлениям? И что же, если не сама технологическая мысль определяет эти стремления? Всегда ли так обстоит дело, или же само отношение человечества к технологии меняется с ходом истории? А если так, то к чему стремится эта неизвестная величина? Кто получает превосходство, стратегическое пространство для цивилизованного маневра? Человечество, свободно черпающее из арсенала технологических средств, которым оно располагает, или же технология, которая увенчивает автоматизацией процесс изгнания человека из своих владений. Существуют ли технологии, которые мыслимы, но неосуществимы ни сейчас, ни когда-либо вообще? И что же тогда предрешает эту неосуществимость? Структура природы или наша ограниченность? Существует ли другой нетехнологический путь развития цивилизации? Типичен ли наш путь для космоса, что составляет он, норму или отклонение? Постараемся поискать ответ на эти вопросы, хотя подобные поиски не всегда приводят к однозначным результатам. Исходным пунктом наших рассуждений послужит наглядная таблица классификации эффекторов, то есть органов, способных действовать, которую Пьер де Латиль приводил в своей книге «Искусственное мышление». Он различает три главных класса эффекторов. К первому классу, классу детерминированных эффекторов, относятся простые орудия, такие как молоток. сложные устройства, счетные приборы, классические машины и орудия, сопряженные со средой, но не имеющие обратных связей, например, автоматический сигнализатор пожаров. Второй класс, класс организованных эффекторов, охватывает системы с обратной связью, автоматы с встроенным детерминизмом действия, автоматические регуляторы, например, в паровых машинах, автоматы с изменяемой целью действия, программируемые извне, например, электронные машины, и самопрограммирующиеся автоматы, системы, способные к самоорганизации. К последним принадлежат животные и человек. Еще на одну степень свободы богачат те системы, которые способны для достижения цели изменять самих себя. Де Латиль называет эту способность свободой типа «кто» и понимает это в следующем смысле. В то время как человеку организация и материал его тела заданы, эти системы более высокого типа могут, будучи ограничены уже только материалом и сырьем, радикально изменять собственную организацию. Примером может служить живой биологический вид в процессе естественной эволюции. Гипотетический латилевский эффектор еще более высокого ранга обладает также свободой выбора материала, из которого он сам себя строит. Делатиль предлагает в качестве примера такого эффектора с наибольшей свободой механизм самотворения космической материи согласно теории Хойла. Легко заметить, что гораздо менее проблематичным и легче поддающимся проверке примером такой системы служит технологическая эволюция. Она обнаруживает все черты системы с обратной связью, программируемой изнутри, то есть системы самоорганизующейся, обладающей помимо этого как свободой полного изменения самой себя, наподобие эволюционирующего биологического вида, так и свободой выбора строительного материала, поскольку в распоряжении технологий имеется все, что содержит Вселенная. Предлагаемую Делатилем классификацию систем эффекторов с увеличивающимся числом степеней свободы я упростил, отбросив некоторые весьма спорные ее детали. Прежде чем перейти к дальнейшим рассуждениям, не бесполезно было бы, возможно, добавить, что эта систематика в представленном виде не является полной. Можно вообразить системы, наделенные еще одной степенью свободы. Действительно, выбор материала среди того, что содержит Вселенная, в силу обстоятельств ограничен наличным каталогом запчастей. Однако мыслима и такая система, которая, недовольствуясь выбором из того, что дано, создает материалы, не вошедшие в каталог, материалы, не существующие во Вселенной. Теософ был бы склонен, быть может, такую самоорганизующуюся систему с максимальной свободой счесть Богом. Однако мы не нуждаемся в подобной гипотезе, поскольку можно полагать, даже опираясь на скромные сегодняшние знания, что создание частей, не вошедших в каталог, например, некоторых субатомных частиц, которых обычно во Вселенной не существует, вполне возможно. Почему? Потому что Вселенная не реализует всех возможных материальных структур и, как известно, не создает в звездах или в каком-нибудь ином месте пишущих машинок. И тем не менее, потенциальная возможность создания таких машинок в ней содержится. Так же, надо полагать, обстоит дело с явлениями, охватывающими нереализуемые Вселенной, по крайней мере в нынешней ее фазе, состоянием материи и энергии, в несущих их пространстве и времени.